Мужи, подобные Яньхэ, воистину презирают богатство и знатность. Недаром говорят, подлинное в пути — это совершенствование себя, излишки в нем — это родение о государстве, а ссор в нем — это управление в Поднебесной. Посему достижение земных царей — это отбросы свершения истинно мудрых и пользы личному совершенствованию они не принесут. Ну, не прискорбно ли, что нынче так много достойных мужей подвергают себя опасности и рискуют жизнью ради внешних вещей? Мудрец всегда знает в точности, как и что он должен делать. Положим, кто-нибудь зарядил свой арбалет огромной жемчужиной для того, чтобы выстрелить в воробья, парящего высоко в небесах. Весь мир будет смеяться над таким человеком. Почему? Потому что он не жалеет ценного ради того, чтобы добыть ничтожное. А разве жизнь не ценнее самой большой жемчужины? Учитель Ле Цзы жил в нужде и вечно голодал. Какой-то человек рассказал об этом советнику дженского царя Цзияну. «Разве государь, — добавил он, — не будет опозорен в целом свете, если столь достойный муж, живущий в его царстве, бедствует?» Цзиян немедленно велел одарить Ле Цзы зерном. Учитель вышел к царскому гонцу, дважды отвесил поклон, но подарка не принял. Когда же Ле Цзы вернулся к себе, его жена стала бить себя кулаками в грудь, причитая: «Я слышала, что в семье того, кто притворяет путь, все благоденствуют, мы же вечно голодаем. Государь прислал тебе зерно, а ты его не принял. За что мне такая доля?» Ле Цзы улыбнулся в ответ и сказал: «Царь шлет мне зерно, но ведь он меня не видел и судит обо мне с чужих слов». Вот так же, с чужих слов, он может обвинить меня и в преступлении. Вот почему я не принял даров. А народ и вправду восстал, и Цзияна казнили. Когда чусский царь Джао лишился престола, в изгнание за ним последовал мясник, забивавший баранов, а звали того мясника Юэ. Когда царь вернул себе царство, он стал награждать всех, кто помог ему. Дошла очередь и до мясника Юэ. Тут мясник сказал: «Великий государь лишился царства, а я, Юэ, лишился скотобойни. Ныне великий государь вернул себе царство, а я вернул себе скотобойню. Ко мне вернулись и мой прежний ранг, и жалование. Какая же еще награда мне нужна?» Царь настаивал на том, чтобы мясник принял награду. «Не по вине вашего слуги великий государь лишился царства, поэтому я не смею принять отказны. Не благодаря заслугам вашего слуги великий государь вернул себе царство, поэтому я не смею принять и награду», — отвечал мясник. «Привести мясника ко мне», — приказал царь. Мясник сказал в ответ: «По законам царства Чу предстать перед государем можно, лишь получив награду за большие заслуги. Но у вашего слуги не хватает мудрости, чтобы управлять царством, и не хватает смелости, чтобы выйти на бой с разбойниками. Когда воины царства У захватили нашу столицу, я, Юэ, бежал от разбойников, а не последовал за государем по своей воле. А теперь, великий государь, в нарушении всех законов и клятв, желает, чтобы я предстал пред его очами. О таком приказании вашему слуге еще и слышать не доводилось. Тогда царь обратился к главному конюшему с такими словами: «Мясник Юэ, человек подлого звания, а рассуждает на редкость возвышенно. Передай ему от меня, чтобы он занял свое место среди главных советников». А мясник велел передать царю: «Я знаю, сколь почетно звание главного советника царя для такого человека, как я. Известно мне и то, насколько жалование в 10 000 джунов больше доходов мясника. Но если я позволю себе иметь такой ранг и жалование, моего государя станут называть безрассудно расточительным. Уж лучше я вернусь на рынок и буду забивать баранов». Так мясник и не принял царской награды. Юаньсянь жил в Лу за круглой оградой в доме, крытом соломой, с прохудившейся дверью, которая была сплетена из хвороста и подперта ветками тутовника. Окном в доме служило горлышко кувшина. Заткнув окно рогожей, он сидел с женой, поджав под себя ноги, и перебирал струны, а в комнате его было сыро внизу и капало сверху. К Юаньсяню приехал в гости Цзыгун в колеснице с высоким передком, запряженной холеными конями и такой большой, что она не помещалась в переулке. Цзыгун был одет в пурпурный халат и белую накидку, а Юаньсянь встретил его в шапке из бересты и соломенных сандалиях, опираясь на посох. «Ах, учитель!» — воскликнул Цзыгун. «Уж не заболели ли вы чем?» «Я, Сянь, нынче не болен, обеден», — отвечал Юаньсянь. «Я слышал, что бедным называют того, кто не имеет богатства, а больным называют того, кто, много учившись, не может осуществить выученное». Цзыгун, устыдившись, остановился, а Юаньсянь продолжал с улыбкой совершать поступки в надежде снискать похвалу людей, всем угождать, со всеми дружить, учиться ради того, чтобы блеснуть перед другими, поучать, чтобы извлечь выгоду для себя, и, прикрываясь рассуждениями о человечности и долге, ездить в богато украшенной колеснице. Вот чего я, Сянь, не могу терпеть».